Желая продолжить разговор, который наконец-то коснулся интересующих его тем, Диего набрал было в грудь воздуха для следующей реплики. Но его потянул за рукав штурман. Оттащив арагонца к борту, зашептал ему в ухо. «Все. Никто больше не хочет капитаном О'Лири, и проклятое золото Вандервельда никому не нужно. Посмотрите на черный корабль. Он словно летит, он уже близко. Я отношусь к вам как к другу, но говорю один раз. Прямо сейчас ступайте к Кнуту и скажите, что хотите в команду и примите все условия. Пока вы остаетесь вроде как приятелем О'Лири, вы в беде. С этим Фламелем тоже не стоит якшаться. Все, сеньор, мы квиты». Дикобраз, испуганный собственным отчаянным поступком, почти бегом отправился на корму, где собралась кучка моряков во главе с боцманом и тихим Томазо. Тогда Диего понял, что пора решаться. Если он поддержит команду, то Монморанси выйдет из гонки, и все возможные призы достанутся другим, в том числе самый главный приз – предмет. Или даже предметы. И неважно, кому они достанутся, Диего в любом случае будет в стороне. Все будет напрасно. И воровство, поставившего его вне закона, и риск, которому он подверг себя, отправившись в плавание на пиратском судне. «Так не пойдет», – Диего огляделся. «Теперь понятно, что Фламель и Старк на самом деле готовы поддержать капитана. А Джеймс пойдет до конца. Он как охотничий пес, взявший след. И самое главное, этот пес служит только себе, а не каким-нибудь охотникам. Будь что будет». Он прошел в каюту и к пистолету за поясом добавил второй. Поразмыслив, в мгновение распихал по карманам запас пуль и кожный мешочек с порохом. Когда Диего снова появился на палубе, путь ему преградили два матроса. Рагонец положил руку на эфес сабли и вопросительно посмотрел на них. Переглянувшись, пираты пропустили его к мостику. «О'Лири, твоя команда, кажется, решила сместить капитана». «Уже?» — хохотнул ирландец. Разбитая, обгоревшая кормовая надстройка «Ла Навидад» была прямо перед бушпритом Монморанси. «Чертовы трусы! Но в чем-то Томазо и Кнут правы. Скорее всего, будет драка, и у нас плохие шансы. У испанца пушки в несколько рядов, как зубы у акулы. Он может забрать все. Отчего ему так и не поступить? Я бы взял свое». Остальные корабли маленькой эскадры были уже рядом. Они стягивались ближе к материку, загораживая путь упрямо шедшему вдоль берега Ла Навидад. Оглянувшись, Диего увидел и черного преследователя. Теперь можно было рассмотреть матросов на его палубе. «А на флаге у него черная звезда», — сообщил ирландец, заметив взгляд Алонсо. «Быстр, как редкая рыба. Эх, мне бы такой корабль. Но, думаю, моя судьба — встать на мостик вот этого разбитого корыта, что перед нами». «Вы в самом деле в это верите, Джеймс?» Диего положил руки на пистолеты, наблюдал, как вооружается команда. «Они вот-вот нападут. Что нам делать?» «Вы со мною?» «Я в это верил, потому и защищал вас». «Да, я верю в свою удачу, она это любит». О'Лири взял на румб левее, чтобы не врезаться в Ла Навидад, и начал обгонять его, идя борт в борт. «Нет, пристрелить капитана в спину – это не по нашим понятиям. Сперва они будут говорить, хотя и недолго. Когда настанет время, стреляйте, не заставляйте повторять». «Стрелять? Но их много, а мы как на ладони. Не брошу же я штурвал. А передоверить никому нельзя. Они ведь этого и хотят. Верьте в удачу, Диего, и стреляйте, не раздумывая. У вас это, помнится, неплохо получалось. А как не из чего будет стрелять, работать и саблей? Надеюсь, вы не будете вдвоем. Найдутся еще желающие продолжить погоню. Я видел, вы ходили на камбус». В этот момент Диего схватил его за плечо и указал на Ла Навидад. Ему показалось, что в щели разбитого борта мелькнуло чье-то лицо. «О, конечно, Кристин там не одна», – рассмеялся ирландец. «Команда там есть, и в руках у них мушкеты. Но я желаю еще успеть перекинуться пару слов с малышкой Вандервельде. О'Лири, ты слышишь меня, ирландец?» На палубу перед мостиком вышел Томмазо с мушкетом в руках. Команда провела собрание. Все, кроме двух, согласны, что нам нужно выбрать нового капитана. Мы не хотим больше играть с дьяволом и Ла Навидад. «А я хочу. Я все еще капитан», – прокричал в ответ Джеймс. «Собрание команды не проводит во время шторма или боя». «Нет никакого боя», – возразил Томмазо. «Нет, так будет». Монморанси почти поравнялся с Ла Навидад. И невольные взгляды всех обратили на девушку за штурвалом полуразбитого корабля. «Не хочешь поздороваться, Кристин? Я качал тебя на коленях. Как поживает твой грешный папаша?» «Когда меня качали на коленях, О'Лири, ты пил молоко и ходил в церковь на своем задрипанном острове», — звонко ответила Кристин. «Рада тебя видеть, не на виселице. Отец никогда не вернется из рейда». «Да, жаль, он был славным пиратом. Может быть, переговорим в чьей-нибудь каюте? Твоя, кажется, немного пострадала, но я не гордый». «Прыгай, если хочешь», — донеслось Ла Навидад. «Но вообще-то мне немного некогда. Скажи хоть, кто за нами идет под белым флагом с черной звездой?» — крикнул О'Лири. Но Кристин, не отвечая, закрутила штурвал, уходя еще ближе к берегу. На выстроившихся перед ней кораблях открывали пушечные порты. Что-то оживленно сигнализировали марсовые матросы. Диего снова оглянулся и увидел, что силуэт черного корабля вырос в два раза. Он и правда словно летел по волнам. Капитан с запозданием повторил маневр Ла Навидад. «Проклятье! Ветер тоже изменился», — изумленно пробормотал он. «Снова попутный. Отводи нас от Ла Навидад, О'Лири, или клянусь». Кнут поднял мушкет и прицелился. «Пора», — крикнул Джеймс, но Диего выстрелил еще раньше. Теперь все решилось окончательно, и даже призрачная надежда что-либо исправить исчезла. Не успел боцман упасть с пробитой пистолетной пулей грудью, как почти одновременно грянули еще два выстрела. С головы капитана О'Лири слетела его щегольская шляпа, а матрос, чей выстрел ее сбил, рухнул на палубу. Стоявший возле камбуза Старк отшвырнул мушкет и выхватил пистолеты. На судне воцарилась тишина, нарушаемая лишь хлопанием парусов и поскрипыванием корпуса. Десяток мушкетов смотрели на капитанский мостик, еще столько же в сторону камбуза. «Джеймс, ты ведешь нас на мели!» – закричал вдруг дикобраз. «Остановись, она сейчас разобьет Ла Навидад, и мы налетим прямо на них». Действительно, Кристин вела свое судно возле самого берега, а впереди дорогу преграждал мыс, за которым располагалось устье безымянной реки. Три корабля под разными флагами ложились в дрейф, разворачиваясь бортами для пушечных залпов. Но на Ла Навидад и не думали менять курс. «Дьявольщина!» — в каком-то восторге заорал О'Лири. «С моря идет волна. Смотрите! Нас поднимают футов на 5. Тихий Томмазо кинулся к борту и тоже выругался. Моряков охватил священный ужас. Таким волнам просто неоткуда было взяться в узком проливе. Но они были и помогали кораблям проходить над песчаными мелями. И тогда раздались первые пушечные выстрелы. Они донеслись со стороны кормы. А мгновением позже, прямо перед носом Монморанси, воду вспенили упавшие ядра. «Может, он в нас стрелял, а может и в Ла Навидад», — прозвучал низкий голос Томмазо. «Джеймс, если ты сейчас не свернешь, ты погубишь нас всех. Или сделаю богатыми, забыв все зло», — хрипло ответил ирландец. «Ну же, такого с вами больше никогда не случится». Все произошло очень быстро. Лана Видат прошел возле самого мыса, минуя сторожившие его корабли. И никто из них не выстрелил. Там до последнего момента ждали крушения. Когда же дымы залпов окрасили борта сразу всех кораблей, каждому на Мономарансе, следовавшему тем же курсом, что и Кристин, стало ясно, куда попадут ядра. «Спасайся!» – успел взвизгнуть Луис Дикобраз. И матросы кинулись в рассыпную. Совместный удар сразу с трех бортов, в том числе могучего испанца, был страшен. Взрывы следовали один за другим. И Диего показалось, что взорвался уже и сам Монморанси. Его сбросило с мостика и покатило по палубе, которая вздыбилась обломками досок, и отшвырнуло его к грот мачте. Он вцепился в ее основание и закрыл глаза, слыша взрывы уже не оглохшими ушами, а всем телом. Когда канонада прекратилась, он не сразу это понял. «Встань! Встань!» – кричал ему прямо в ухо черный от дыма Фламель. «Надо уходить!» С третьего раза Диего удалось понять. А когда француз успел вложить ему в руки заряженный мушкет, он так и не понял. К его удивлению, Монморанси продолжал плыть. И хотя на палубе валялось немало обломков реи, сохранил все мачты. Где-то на корме начинался пожар. Стонали раненые. «О'Лири, передай привет Тичу, когда встретишь его в аду». Томмазо, шатаясь, шел к мостику, размахивая топором. «Кончай его, парни! Он предал интересы команды!» Корабль ощутимо кренился на левый борт. Окончательно придя в себя, Диего разглядел среди клубов дыма капитана. Тот продолжал управлять кораблем. Проскочив мыс, они вошли в реку. И теперь усилившийся ветер гнал их вверх по течению. Лана Видат виднелся уже в паре сотен футов впереди. Поискав взглядом Фламеля, Алонсо обнаружил француза рядом со Старком, который держался за плечо. «Остановись, Томмазо!» Диего поднял мушкет. «Остановись, или я разнесу тебе голову!» «Убейте батюшку!» Не оглядываясь, распорядился Томмазо. И сразу же несколько матросов двинулись к арагонцу. «Обернись, ирландское отродье! Я уже рядом!» Джеймс не обернулся. Лана Видат уходил вверх по течению и словно уносил с собою ветер. Вот только что он надувал уцелевшие паруса. А теперь едва дул, собираясь окончательно стихнуть. В ярости ирландец закрутил штурвал, направляя Мономаранси к заболоченному берегу. Томмазо уже поднимался на мостик, когда Диего решил и выстрелил. Тут же, перехватив тяжелый мушкет, он словно дубиной расчистил себе дорогу и подбежал к Фламелю. «Что теперь?» – закричал Диего, обращаясь к Коку. «Что теперь? Как мы их догоним?» «Теперь надо покинуть этот корабль, а потом разберемся», – ответил француз и попытался поднять Старка. «Помоги мне!» Новый удар сотряс корпус Монморанси, и все опять повалились на палубу. Теперь корабль налетел на песчаную отмель возле берега. О'Лири на прощание стукнул кулаком по штурвалу и выхватил пистолеты. «Если кто хочет получить свинец вместо золота, пусть попробует последовать за мной». Капитан, теперь уже бывший, перемахнул через борт и оказался в зарослях высокой речной травы. Тут же Диего и Фламель спустили раненого Старка, прежде чем покинуть Монморанси сами. С борта по ним никто не выстрелил. Потерявший обоих лидеров в команде было чем заняться. Утопая в иле, черпая краями сапог воду, четверо беглецов кинулись прочь. «Проклятье!» – выкрикнул вдруг О'Лири, оглянувшись. «Как он все-таки быстр!» Мимо Монморанси проходил галсами черный корабль. А ровные буквы на борту сообщали его название – Black Star. Матросы в черном сновали по палубе и вантам. На мостике стоял человек в плаще с капюшоном, по всей видимости, капитан. Ветер не помогал Black Star, ему приходилось бороться с течением. И Лана Видат постепенно увеличивала расстояние. Но длинный, хищно вытянутый бушприт корабля будто заявлял о несгибаемом упорстве преследователя. Глава 10. Вверх по реке под парусом и пешком. Парусное судно способно на многое. Самый недружелюбный ветер можно использовать, если есть хорошая оснастка и умелая команда. А если на шее капитана к тому же висит серебристая фигурка дельфина, ветер будет попутным всегда. Тогда не страшно течение, и даже мели незнакомой реки корабль сумеет обойти. Но все это пока есть паруса. Без них даже попутный ветер становится бесполезным. Кристин вела Алана Видат вверх по реке до сумерек, стараясь уйти как можно дальше от устья. Она не верила, что пираты рискнут далеко продвинуться по пресной воде. Если здесь что-нибудь случится, помощь не придет. Когда сторожа не дождутся возвращения жертвы в море, возможно, сюда придут другие искатели приключений. У них будут юрки и каноэ. И тогда поиски легендарного корабля с грузом золота станут вполне реальным делом. Пока же путешествие по неизвестной реке было для загонщиков равносильно самоубийству. Когда на реку стали опускаться сумерки, Кристин начала приглядывать местечко, подходящее для стоянки. Прежде ей не доводилось ходить по рекам, не говоря уже о том, чтобы бросить якорь. В пути она держалась стремнины, справедливо полагая, что дельфину легче справиться с течением, чем с речным илом у берегов, который в любой момент мог облепить киль судна. Им повезло, и несмотря на все причитания тощего Бена, Лана Видат ничуть не пострадал. «Прямо тут и зацепимся заодно», – предложил плотник, когда капитан решила остановиться. «А что? Здесь глубина хорошая. Зачем же приключения искать? Хватит на сегодня». «Течение», – напомнила Кристин. «Под нами ил. Если ночью якоря поползут, то куда нас снесет?» Немногочисленная команда во главе с капитаном дружно прошла на корму и присмотрелась к небольшому мысу, заросшему высокой травой. За мысом начинался густой влажный лес, почти сплошь покрывавший берега реки. Потревоженные кораблем птицы кричали все тише. На Флориду мягко опускалась ночь. «Если вот туда снесет, то там и останемся». Боцман сплюнул за борт, и еще с минуты все молча следили, как плевок плывет по течению. «Ну точно, туда. Речной ил – коварная штука, Бен, а местные реки его много тащат. Наш киль просто занесет под водой этим илом. И тогда и дельфин нам не помощник. Силенок не хватит сдвинуть Лана Видат». Повинуясь желанию Кристин, серебристая фигурка приманивала слабый ветерок, позволяющий Лана Видат держаться на одном месте. Но на ночь так остаться было нельзя. Быстро темнело. Смотревшись в берега, капитан приняла решение. «Вон тот проток», — указала она. «Подойдем поближе и на шлюпах отвезем якоря на берег. Зацепим их за деревья по обеим сторонам протока и вытравим цепи так, что течение нас не снесло ни в одну, ни в другую сторону. Что думаете?» Лучшего выхода никто не предложил. Кристина, шепча просьбы дельфину, как можно тише подвела Лана Видат к узкому протоку, над темной водой которого с обеих сторон нависали тяжелые ветви. Сотни футов уже ничего нельзя было разглядеть. Туда не проникали лучи заходящего солнца. Они начали спускать шлюпки, когда ниже по течению раздался шумный всплеск. «Все демоны ада!» Боцман оглянулся и схватился за мачту, чтобы не упасть. Он спятил. Моррисон имел в виду капитана Блэк Стар, который черным призраком выходил из-за поворота реки. Снова закричали птицы. Но Кристин их не слышала. Она во все глаза смотрела на черные силуэты матросов. В сумерках те снимали и ставили паруса, борясь с опасным боковым ветром и встречным течением. Плавание по неизвестной реке было смертельным риском. Но капитан Блэк Стар или слишком верил в свою удачу, или... парусник», – выдохнул Бен. «Рыба-парус ведет его, почти как наш дельфин, и как быстро». Они промедлили лишь минуту, а Блэк Стар уже нацелил на Лана Видат свой длинный бушприт, словно чудовищное жало. На разворот из возвращения к стремнине времени не было. «Отставить шлюпки!» Кристин крепче ухватилась за штурвал. «Теперь только вперед!» Она испугалась и очень хотела увести корабль всем сердцем. Дельфин услышал капитана, и ветер наполнил паруса. Корабль вошел в поток, ломая реями ветви деревьев. От бортов до берега с обеих сторон оставалось не более 3 футов. «Мы сядем!» – с ужасом прошептал Моррисон. И киль тут же заскреб по дну. Корабль почти остановился, но новый порыв ветра сорвал его с мели. «Ну не здесь, так дальше. Это конец!» Далеко впереди в узком и почти прямом коридоре, образованном высокими берегами и деревьями, блеснул оранжевый свет заката. Там, по всей видимости, протока расширялась, и дельфин, повинуясь воле капитана, погнал Лана Видат на этот свет. Они скребли бортами по берегам. Киль выворачивал со дна огромные коряги, которые всплывали за кормой. Трещали и ломались о ветви реи. Но сильный ветер толкал корабль вперед. Светлое пятно приближалось, и моряки замерли, никак не управляя судном. Только Кристин оставалась за штурвалом и старалась не думать ни о чем, кроме желания оказаться там, где уже сверкала широкая водная гладь. Илана, видать, вырвался из протока. Мачты, оставшиеся почти без рей, угрожающе раскачивались. Поддерживающая их оснастка была оборвана. Искромсанные ветвями паруса повисли огромными лоскутами, почти полностью скрыв палубу, и все же они оказались в широкой заводи. Корабль скользил по воде лишь силой инерции, потому что ветер, посылаемый дельфином, уже никак не мог ему помочь. Парусные суда способны на многое, но лишь пока у них есть паруса. «Кое-что можно сшить», — ободряюще сказал боцман, выпутываясь из-под упавшего на него обрывка. «Если Блэк Стар не настигнет нас раньше, они вон там могут обойти, слева, за островком. Там основное течение реки». Мгновение спустя, все не сговариваясь, кинулись к корме. Они уже отошли на некоторое расстояние от протока. Но там, в темной глубине, угадывались контуры черного корабля. Длинный злобный бушприт сломался, застряв между 2 деревьями. Оттуда доносился отдаленный гул перебранки. Потом грохнул пистолетный выстрел. «Уйти подальше», — шепотом сказала Кристин. «Будто ее могли услышать на Блэк Стар. Хоть на милю. Где-нибудь спрятаться и чиниться. За ночь хоть один парус, а как-нибудь закрепим», — пообещал Моррисон. «И по главному руслу обойдем их. Им не выбраться, в самой середине засели. А мы назад, к морю и домой». «Нас там ждут, боцман», – прервала его капитан. «Мы не сможем сделать ремонт за 1 ночь. Но этого и не нужно. В устье реки нас ждут. Они не уйдут так просто. Слишком хорошо подготовились. А еще... Что-то мне не нравится этот крен». «Сейчас посмотрю», – вздохнул плотник. «Самбо, начинай собирать обломки. Опять все в ход пойдет». Темнота в южных лесах наступает внезапно. В неверном свете ламп они спустили на воду шлюпки и отбуксировали корабль через широкую заводь. Всю ночь они ждали нападения и целились из мушкетов в каждый шорох. Но от протока, где оказался заперт самый быстрый корабль, который пираты когда-либо видели, лишь 1 раз донеслось еще несколько выстрелов. Больше Блэк Стар и его команда никак их не побеспокоили. Утром Кристин нашла маленькую бухточку, укрытую со стороны воды частым рядом деревьев, и сумела направить туда корабль. Половина дня ушла на то, чтобы замаскировать его ветками. Потом все вместе взялись за поломки, пытаясь хоть как-то сделать Лана Видат снова пригодным для плавания. Моррисон и Ли, чертыхаясь, пытались сшить подобие парусов, из расползающейся под швами истрепанной ткани. Спешить, по мнению Кристин, было некуда. Их должны были сторожить еще достаточно долго. Но капитан остерегалась атаки на шлюпках со стороны Black Star или даже шлюпочной экспедиции пиратов вверх по реке Атусти. Нужно было как можно скорее вернуть их общему дому плавучесть и способность использовать силу ветра. Дельфин – их единственный козырь. Но работа оказалась больше, чем она думала. На следующий день клана Видат вышли четверо грязных людей, в одном из которых Кристин узнала улыбчивого ирландца О'Лири. «Соскучилась?» – спросил он, не обращая внимания на направленный на него пистолет. «Нет? А я соскучился. Познакомься с моими приятелями». После бегства севшего на Мельмана Маранси, они оказались в самом настоящем болоте. То ли река недавно разлилась, то ли деревья здесь росли какие-то особенные, не гниющие в воде. Но путники пробирались между их стволами по пояс в грязной жиже. Порой кто-нибудь провалился в глубокие ямы или же увязал в засасывающей трясине. И тогда всем приходилось его вытаскивать. «Хватит! Привал!» – скомандовал О'Лири. Примерно через полтора часа страданий. Им как раз удалось выйти на небольшую возвышенность. По сути, крохотный глиняный островок. «Давайте отдохнем. Если за нами кто-то и пошел, то порох у них теперь такой же мокрый, а рубиться лучше слегка отдышавшись». Он сапогами разогнал гревшихся на острове разноцветных змей и спокойно уселся. Одна маленькая оранжево-красная змейка, спасаясь, проплыла прямо между ног у Алонса. И он испуганно вскрикнул. «Боитесь змей?» – усмехнулся ирландец. «Тогда я вам не завидую. Этих тварей тут полным-полно. К счастью, если погромче шуметь, они сами расползаются. Не считая удавов, конечно. Есть и такие, что легко задушат человека». «Не в этих краях», – возразил потный Фламель, помогая Старку снять сапоги и вылить из них воду. «Подобные твари водятся в Бразилии». «Вот как?» «Ну ладно, пускай в Бразилии», – легко согласился О'Лири. «Но ядовитых пауков и тут полным-полно. Не будем спорить». «А еще зараза. В этих болотах можно подцепить тысячу лихорадок. И все смертельные. Без рома пропадем. Но у меня есть фляжка, и я вас спасу». Алонсо, боязливо пиная сапогами невысокую траву, вышел на островок и первым взял предложенную флягу. «А что мы будем делать дальше? Далеко ли по реке может уйти корабль?» «Корабль под всеми парусами по незнакомой реке не уйдет никуда», поворчал бывший капитан, выковыривая пальцем мокрый порох с полки пистолета. «Надо пустить вперед шлюпку, померить дно. Но у Лана, видать, почему-то получается то, что больше не получается ни у кого. Впрочем, я не прав. У этого Black Star тоже вышло неплохо. Вот только ветер ему не помогал. Лихо же все получилось. Такая сильная эскадра, такая хитрая ловушка. А теперь они там стоят и думают. Вернется Лана Видат вниз по течению или исхитрится уплыть по рекам в Тихий океан? Я бы не удивился». «Скоро стемнеет», — сказал Старк. «Я не верю, что даже такой волшебный корабль может идти ночью по здешним рекам». «А вот это верно», — согласился О'Лири. «Еще можно надеяться, что у Кристин нет карты этой реки. Не ждала же она ловушки. Тогда просто не повела бы корабль этим проливом. Зато карта есть у нас». Все посмотрели на Фламеля, который с удрученным видом копался в мешке. Заметив, что все поутихли, алхимик поднял голову.